Аглавена, «он полюбит в тебе, что любит во мне». Это одно и то же. Нет на свете существа, которое бы так походило на меня, как Мелиандр. Как может он не любить тебя, когда я люблю тебя? И как могла бы я любить его, когда бы он не любил тебя? Он не походил бы более ни на себя, ни на меня? Селизетта. Нет во мне ничего, чтобы он мог любить, и ты знаешь больше, чем я когда-либо буду знать, Аглавена. Аглавена. Поцелуй меня, Селизетта, и когда я говорю, верь, что все, что я знаю, не стоит того, чего ты будто бы не знаешь. Я сумею показать ему, что ты глубже и прекраснее, чем он думает. Селизетта. Ты сумеешь сделать, чтобы он любил меня, когда ты здесь? Аглавена. Если он не будет любить тебя, потому что я здесь, мне придется уйти, Селизетта. Селизетта. Я не хочу, чтобы ты ушла. Аглавена. Но это было бы необходимо, Селизетта. Я не любила бы больше. Селизетта. Тогда-то я буду несчастна, Аглавена. Аглавена. Быть может, Селизетта. Селизетта. О, я начинаю любить тебя, Аглавена. Аглавена. Я давно люблю тебя, Селизетта. Селизетта. Я нет. Когда увидала, не любила. Но потом... все-таки полюбила. Одну минуту я хотела сделать зло, большое зло, но я не знала, что ты такая. На твоем месте я была бы злой. Аглавена. Нет-нет, моя бедная Селизетта, ты не была бы злой, но ты не знала бы, как быть доброй в несчастье. Ты думала бы, что твоя обязанность быть злой, потому что не достала бы смелости быть доброй. Тому, кто нас оскорбляет, желаешь вначале всякого зла, а потом, при малейшем несчастье с ним, мы готовы отдать все счастье, каким обладаем, лишь бы тот не плакал. Но почему не любить их до несчастья? Ведь, полюбив их раньше, мы не ошибемся, так как нет в мире человека, который был бы счастлив до конца. Селизетта, мне хотелось бы еще раз поцеловать тебя, Аглавена. Странно, я раньше не могла целовать тебя. О, я так боялась твоих губ, не знаю почему, а теперь он целует тебя часто? Аглавена, он? Селизетта, да. Аглавена, да, Селизетта, и я его тоже целую. Селизетта, зачем? Аглавена, есть вещи, которые можно выразить только поцелуями. Самое глубокое и чистое не исходит из души, не вызванная поцелуями. Селизетта, ты можешь целовать его, когда я вижу Аглавена. Аглавена, я не стану больше целовать его, если ты этого не желаешь, Селизетта. Селизетта, внезапно разрыдавшись, ты можешь также целовать, когда я не вижу. Склоняется на плечо Аглавена и продолжает плакать. Аглавена, не плачь, Селизетта, ты становишься такой прекрасной. Селизетта, не знаю, от чего я плачу. Я не несчастна. Я счастлива видеть тебя, проснувшейся, Аглавена. Аглавена, и я счастлива, видя, что и ты проснулась, Селизетта. Идем. Не надо оставаться слишком долго в тех местах, где наша душа была так счастлива, как только это доступно человеческой душе. Обнявшись, уходят. Сцена третья. Комната в замке. В глубине залы, в тени, Мелиграна и Селизетта. Мелиграна. У тебя нет больше сил, моя бедная Селизетта, не скрывай этого, не отворачивай головы, оттирая глаза. Селизетта. Но, бабушка, говорю тебе, что я плачу от счастья. Мелиграна. Так не плачут от счастья. Селизетта. Нет, плачут. Вот я же плачу. Мелиграна. Послушай, Селизетта, я прослушала все, что ты мне сказала об Аглавене. Я не умею говорить, как она. Я только старая, немного знающая женщина. Но и я страдала. У меня ты одна на свете. Я на краю могилы. И все это, видишь ли, истины. Хотя, быть может, не такие прекрасные, как те, о которых говорит нам Аглавена. Но ведь и в самых прекрасных истинах не всегда более правды, чем в истинах простых и старых. Я замечаю только, моя бедная Селизетта, что, несмотря на улыбки, которые ты стараешься изобразить, ты бледнеешь и плачешь, как только думаешь, что никого нет. Не надо бороться через силу. Легко сказать, что слезы неблагоразумны и некрасивы. Только приблизившись к концу жизни, видишь, что слезы всегда правы. Я знаю многое, что прекраснее слез, и часто было бы лучше не плакать, но когда нет более сил противиться им, надо верить в правду этих слез. Надо сказать себе, что в них больше правды, чем в самом прекрасном, которое кажется выше их, так как, видишь ли, Селизетта,